Солнцем жилки налиты, не кровью. Солнцем жилки налиты, не кровью. На руке коричневой уже я одна с моей большой любовью к собственной моей душе. Жду кузнечика, считаю доста, стебелек срываю и жую. Странно чувствовать так сильно и так просто мимолетность жизни и свою.